Глава 11. Секта. Каждое утро я страшно удивлялась, когда, открывая глаза, понимала, что пережила еще одну ночь. Потом удивление проходило. Сердце пускалось бешеным галопом. Ладони потели. Я даже дышать нормально не могла. Пока, заглянув в соседнюю комнату, не удостоверялась. Чарли тоже в порядке. Папа явно переживал, глядя, как я вздрагиваю от каждого громкого звука и бледнею по неизвестной ему причине. Судя по то и дело задаваемым вопросам, он винил во всем затянувшееся отсутствие Джейкоба. Главенствующий во всех мыслях страх зачастую отвлекал от неутешительного факта. Прошла еще одна неделя, а Блэк-младший не позвонил. Но когда жизнь казалась более-менее нормальной, если мою жизнь вообще можно назвать нормальной, это меня расстраивало. Боже, как я по нему скучаю. Одиночество тяготило, даже когда не давлел леденящий ужас. А теперь я сильнее, чем прежде. Тосковала по беззаботному смеху Джейкоба и заразительной улыбке. Нуждалась в надежном спокойствии его гаража и теплых руках, еще недавно гревших мои ледяные пальцы. Почему-то казалось, что в понедельник Блэк должен позвонить. Если с Эмбри все наладилось, разве он не захочет похвастаться? Я внушала себе. Джейк пропал, потому что переживает за приятеля, а не потому, что разочаровался во мне. Я позвонила ему во вторник. Никто не ответил. Телефон до сих пор не работает, или Блэк-старший потратился на аппарат с определителем номера. В среду, отчаянно желая услышать голос Джейкоба, я вплоть до 11 вечера набирала заветный номер. В четверг, заблокировав дверцы, целый час просидела перед домом в пикапе. Все пыталась убедить себя в необходимости быстренько съездить в Лапуш, но так и не смогла. Вне всякого сомнения, Лоран уже вернулся к Виктории. Появившись в резервации, я могла привезти туда одного из них или сразу обоих. Вдруг поймают меня на глазах у Джейка. Как ни прискорбно, в такой ситуации лучше держаться подальше от юного Блэка. Для его же блага. К сожалению, я не придумала, как отвести удар от Чарли. Скорее всего, вампиры нападут ночью. Как же мне выставить отца из дома? Скажу правду, отец закроет меня в обитой матрасами комнате. Я бы согласилась, даже с удовольствием, если бы это гарантировало его безопасность. Однако, разыскивая меня, Виктория прежде всего появится в доме Чарли. Может, моей крови ей будет достаточно? И, сделав свое дело, она просто уйдет. Нет, убегать нельзя. Да и куда направиться? К Рене? Я содрогнулась при мысли о том, что моя жуткая тень омрачит счастливый солнечный мир мамы. Разве можно подвергать ее такому риску? Тревога с серной кислотой разъедала мой живот. Все, скоро вторая дыра появится, совсем как в груди. В тот вечер папа оказал мне очередную услугу. Еще раз спросил по телефону Гарри, не уехали ли Блэки из Форкса. По словам Клироттера, в среду вечером Билли был на собрании муниципалитета и ни словом не обмолвился о предстоящем отъезде. Папа посоветовал не выставлять себя на посмешище. Джейкоб сам позвонит, когда захочет. В пятницу по пути из школы меня неожиданно осенило. Я бездумно гнала пикап по знакомой дороге, позволяя реву мотора приглушить тревогу, когда подсознание выдало решение, над которым, вероятно, работало без моего ведома. Обдумав его, я удивилась, что не догадалась раньше. Конечно, проблем хватало. Мстительные вампиры, огромные волки-мутанты, рваная рана в груди. Но стоило внимательно изучить факты, и все оказалось совершенно очевидным. Джейкоб меня избегает. Билли дает бесполезные уклончивые ответы. Черт побери, я знаю, что происходит с моим приятелем. Всему виной Сэм Адли. Даже кошмары подводили меня к этой мысли. Сэм добрался до Джейкоба. неведомая сила